Гигантским потомкам Ао, Лису, Аавану или Сеовон пришлось сражаться за место в мире. Прежде всего им пришлось вступить в бой со скалами и камнями. Те хотели покрыть всю землю сплошь и не позволить пробиться деревьям, дающим благодатную тень. Аван собрал в свой громадный рот все камни, какие только смог найти. Овон поступила также со скалами. Они сложили из камней и скал огромные кучи, а потом принялись рыть лапами землю и осыпать ею каменные груды. Так они создали холмы. Вскоре деревья пробили толщу земли, и новые холмы покрыли зеленью. На одном из этих холмов мы живем по сей день, а другой виднеется на дальней стороне реки, за болотами. «Знаю, знаю», — откликнулся Гар. Он слушал, затаив дыхание, и, ободренная вниманием старого барсука, лисица продолжала. Потом исполинские лисы вступили в сражение с волками. Она чуть было не сказала «с барсуками», но вовремя спохватилась. «Собаками и другими зверями. Они должны были завоевать себе право жить на свете». В то время на земле водились кошмарные чудовища. Их создал гигант Гроф, посланник людей. Люди тогда еще не вышли из хаоса моря, но выжидали случай, чтобы украдкой проникнуть в мир. Гроф схватил руками тучи и придал им причудливые формы невиданных животных — грифонов, химер, драконов. Эти чудовища должны были напугать настоящих зверей и прогнать их из мира прочь, чтобы освободить его для людей. Но Овон поймала короля собак и узнала от него, что все эти диковинные звери — лишь выдумка Грофа. Тогда огромная лисица проглотила камень. Он расплавился у нее в утробе, и она извергла на чудовищ раскаленную лаву. Расплавленный камень мгновенно застыл и затвердел, сковав химер, драконов и грифонов прочной броней. Но люди все же проникли в мир с помощью кошек и собак. Эти предатели проделали для людей тропинки из хаоса моря. И тогда люди взяли окаменевших чудовищ, созданных Грофом, и поместили их на свои дома, на ограды и ворота, чтобы отпугнуть истинных владельцев мира, которые они вероломно захватили. «Ха! Видал, видал я этих страшилищ! На воротах усадьбы торчит один такой, и на церкви тоже. Я еще подивился, откуда взялись такие уроды. Теперь-то я знаю. А барсуки и наши предки...» Игар гордо расправил свою мощную грудь. «В то время рыли под землей длинные туннели. Там, кроме барсуков, поселились еще и кролики, и кроты, и много всякой мелочи. Забавно, — пробурчал он, — иной раз мы не прочь перекусить кроликом, а бывает долго живем с ним бок о бок, и ничего». Тут Гар осекся и торопливо сменил тему. «А как было у вас, лис? Вы ведь не сразу поселились под землей?» «Нет. В те давние дни мы жили наверху, в лесах и лугах. Лишь когда люди и их приспешники-собаки стали жевать нас сосвету, мы спустились вниз, к барсукам и кроликам. Но мы живем под землей так долго, что успели привыкнуть к этому».